Златовласка. Много лет прошло с тех пор, но, говорят, не рождалась на свете девушки красивее этой. Была она дочерью короля, но сама корону не носила. Да и зачем девушке золотая корона, когда ее волосы сверкали ярче золота и струились до самой земли? Такой водопад сверкающих волос мог украсить разве что венок из свежих роз, который любила надевать королевская дочь с золотыми волосами. Ее, кстати, так и прозвали в народе Златовласка. Всякий, кто хоть раз видел Златовласку, богач или бедняк, влюблялся в нее без памяти. А один молодой король, правивший соседним государством, полюбил красавицу, только услышав о ней. С той поры он потерял покой и сон, не ел, не пил, все думал, как бы к ней посвататься. А потом вызвал к себе посла и сказал ему: «Вот тебе сотня слуг, сотня резвых скакунов, новая золотая карета для золотоволосой невесты и другие подарки. Скачи скорее к Златовласке и без нее назад не возвращайся». И отправился посол в дальнюю дорогу. Не дожидаясь его возвращения, при дворе начались приготовления к свадьбе. Не сомневался молодой король, что красавица с радостью выйдет за него замуж. Даже ткань для подвенечного платья привезли из далеких стран, тонкую и нежную, как раз для красавицы. Тем временем посол прибыл к Златовласке, вручил ей дорогие подарки и прямо рассказал ей, зачем пожаловал. И что вы думаете? Она отказалась выйти замуж за молодого короля и просила передать ему, чтобы он не обижался. Замуж, мол, она вообще не собирается. А дорогие подарки все до одного вернула назад. Оставила себе лишь 25 английских булавок из вежливости. Делать нечего. Вернулся посол назад с грустным известием. Король так горевал, что рыдал у него на груди, как дитя, и никто не мог утешить его величество. Пока при дворе не вспомнили о молодом кавалере по прозвищу Салю, то есть Привет. Нетрудно догадаться, что такое звонкое, искрометное прозвище мог получить только добродушный малый, веселый и бойкий. Вдобавок ко всему, Салю был хорош собой и прекрасно сложен. Король частенько доверял ему непростые дела, требующие смекалки, и казалось, что все по плечу этому Салю. Его-то и решили отправить за Златовлаской. А все началось с того, что весельчак Салю как-то не к месту пошутил по поводу неудачного сватовства своего короля. «Вот если бы король меня послал за красавицей, я бы ее непременно привез», — сказал он. Не прошло и часа, как об этом знал король и был вне себя от гнева. «Ах, вот оно что!» — воскликнул король. «Этот красавчик посмел издеваться над моим несчастьем и считает, что он лучше всех. А ну-ка, посадите его в тюремную башню, и пусть он умрет там с голоду». Стражники тут же схватили Салю и припроводили в тюрьму. Бедняге швырнули на пол охапку соломы вместо постели и оставили его без еды и питья. И только тонкий ручеек, сочившийся по каменной стене, спас его от жажды и неминуемой смерти. «За что же король так прогневался на меня?» — недоумевал Салю. «Ведь у него нет больше никого, кто был бы ему так предан, как я», — говорил пленник сам себе, сидя на холодном тюремном полу. И случилось так, что эти искренние слова услышал сам король, который как раз в это время проходил мимо тюремной башни в сопровождении своих слуг. Остановился король, прислушался и призадумался. «Ваше Величество! Ваше Величество!» — наперебой заговорили слуги. «Идемте дальше. Не стоит задерживаться у тюрьмы и слушать лукавые речи мятежников. Разве вы не знаете, что Салю — плут?» «Нет, я хочу послушать, что он скажет дальше», — прервал их король, смахивая одинокую слезу, а потом решительно открыл двери темницы и вошел к своему раскаявшемуся слуге. А тот, увидев своего короля, тут же бросился перед ним на колени. «Государь, чем я провинился?» — воскликнул Салю. «За что вы меня так жестоко наказали?» «Ты насмехался надо мной и моим послом», — нахмурился король. «Ты говорил, что если бы я послал тебя за Златовлаской, то ты непременно привез бы ее». «Это правда», — ответил Салю. «Я сумел бы так рассказать обо всех ваших достоинствах, что красавица не смогла бы отказаться». «Ну что ж», — ответил король, — «тогда, дорогой мой Салю, теперь ты отправляйся за моей невестой». «Да, ваше величество, на рассвете я еду к ней». «О, уже на рассвете?» — обрадовался король. «Тогда возьми с собой свиту побольше, чтобы произвести на красавицу должное впечатление». «Нет, ваше величество, я поеду один», — ответил Салю. «Мне нужен только хороший скакун да ваше письмо». Король был счастлив и крепко обнял своего верного слугу. Ранним утром, когда на небе еще не погасла молодая луна, Салю простился с королем и отправился в путь. По дороге он думал только о том, как убедить Златовласку выйти замуж за его короля. Иногда слуга даже останавливался, чтобы кое-что записать по пути. Небольшая чернильница и перо всегда были у него с собой. И вот однажды, присев в тени у небольшой реки, Салю обдумывал, с чего начать беседу со Златовлаской, и делал пометки на листе, как вдруг заметил, что в траве бьется и тяжело дышит большой золотистый карп. Видно, карп так увлекся, ловя мошкару, чтоб выпрыгнул из воды прямо на берег. Из него вышел бы чудесный обед. «Тем более сегодня как раз рыбный день», — подумал Салю и поднял рыбу, но сжалился над ней и выпустил в реку. Как только куманек карп оказался в родной стихии, стал резвиться в волнах, нырнул до самого дна, а потом вернулся к берегу и молвил человеческим голосом: «Спасибо тебе, добрый человек, за то, что спас мне жизнь. Ну, и я в долгу не останусь». С этими словами он ударил хвостом по воде и исчез в глубине, а Салю еще долго стоял на берегу, удивляясь тому, что рыбы могут говорить. Но, вспомнив об обещании королю, Салю снова вскочил на коня и поскакал за невестой. И вдруг над его головой раздался отчаянный стон. Салю поднял глаза и увидел раненого ворона. Птица кружилась над его головой. На черных перьях блестели капли крови. Ворон держался на лету из последних сил, а с высоты, выпустив когти, уже пикировал огромный орел, давний враг всех воронов. Еще мгновение, и бедный ворон простился бы с жизнью. «Вот как!» — покачал головой Салю. «Тот, кто сильнее, обижает слабого? Ну уж нет, не получишь ты, орел, ворона!» Тут слуга схватил свой лук, натянул тетиву, прицелился как следует, и меткая стрела со свистом, разрезая воздух, вонзилась в орла. И тот замертво рухнул на землю, а ослабевший ворон опустился на дерево. «Добрый юноша», — промолвил он, — «вы поступили благородно, защитив слабого. Я в долгу не останусь и отплачу вам добром». Слуга в ответ только пожал плечами. Никогда он раньше не слышал, чтобы птицы разговаривали с людьми, и снова пустился в путь. Солнце клонилось к закату, впереди показался лес, и Салю решил остановиться на ночлег в лесной тиши. Так он и сделал. А на рассвете снова вскочил в седло и отправился в дорогу, и вдруг услышал, как где-то рядом отчаянно кричит сова. «Ой-ой», — сказал сам себе слуга, — «как жалобно сова кричит, наверное, в западню попалась». Огляделся он по сторонам и заметил среди ветвей сети, которые птицеловы раскинули на ночь. «Бедняжка», — сказал Салю. «Кажется, что нам, людям, порой и заняться нечем, кроме как ссориться друг с другом и обижать беззащитных птиц и зверей». Юноша ловко достал свой нож и перерезал сети. Сова, расправив крылья, взлетела ввысь, но тут же вернулась к своему спасителю и сказала человеческим голосом: «Если бы не ты, добрый человек, пришли бы охотники. Схватили бы меня, тут бы и смерть моя пришла. Благодарю тебя от всего сердца, я не останусь в долгу». Салю уже привык, что в этом королевстве рыбы и птицы разговаривают с людьми, а потому поклонился сове и поскакал во дворец Златовласки, башни которого виднелись вдали. Прискакал слуга короля к этому замку, прошел внутрь и удивился. В замке не было ни стражи, ни слуг, а драгоценности, алмазы и рубины лежали на земле, как простые камни. В дворцовых комнатах были всевозможные наряды и лакомства, чудеса да и только. Так что Салю снял свой пыльный дорожный костюм, принарядился, надел красную шляпу с белыми перьями, в руки взял маленькую собачку, подарок для принцессы, и отправился искать Златовласку. Шел он, шел по волшебному замку и, наконец, увидел лакеев, которые стояли у золотых дверей. Салю поклонился, представился и просил проводить его к Златовласке. Слуги немедленно доложили своей госпоже, что к ней издалека пожаловал важный гость. Услышав звонкое имя Салю, которое, как мы помним, означает «привет», Златовласка улыбнулась и сказала: «Это добрый знак. Человек с таким именем верно хорош собой, весел и остроумен». «Верно, верно!» — наперебой заговорили все служанки. «Мы видели его из окна, когда расчесывали ваши золотые волосы. Он был так красив, что мы выронили гребни из рук». «Вот как, оказывается, вы расчесываете мои золотые волосы. Заглядываетесь на прекрасных юношей», — с улыбкой ответила им красавица. «Что ж, тогда подайте мне мое самое лучшее платье из голубого атласа, сапожки на высоком каблуке, самый красивый веер и, наконец, уложите же мои золотые кудри в красивую прическу. Да, не забудьте смахнуть с трона и подоконников золотую пыль, чтобы гость увидел меня и мой дворец во всем великолепии и рассказал об этом повсюду». Служанки бросились выполнять приказ своей госпожи, но так суетились, что больше мешали друг другу. Наконец, все было готово. Принцесса при полном параде отправилась в тронный зал. Она украдкой поглядывала в зеркала на стенах и осталась довольна собой. Затем Златовласка поднялась на высокий трон, сделанный из золота, слоновой кости и черного дерева, сохранившего терпкий аромат далеких лесов, где оно когда-то росло, и сделала знак слугам. Они распахнули двери зала. Музыканты заиграли негромкую мелодию, и перед ней появился Салю. Он был настолько поражен великолепием дворца и красотой Златовласки, что не мог вымолвить ни слова, но быстро собрался с духом, поклонился красавице и произнес приветственную речь. «Моя госпожа», — говорил Салю, — «молва о вашей красоте и доброте идет по всему свету. Поэтому я надеюсь, вы будете так добры, что не сможете причинить страдания моему королю и отправитесь к нему вместе со мной». «Любезный Салю», — ответила ему Златовласка, — «я была бы очень рада сделать для вас больше, чем для всех остальных, и, может быть, даже навестила вашего короля. Но вот беда. Месяц назад я гуляла у реки с моими дамами, а когда сняла перчатку, вместе с ней соскользнул у меня с пальца перстень и упал прямо в воду. Такая досада! И тогда я дала клятву, что не выйду замуж до тех пор, пока мой перстень не вернется ко мне». Удивился Салю. попросил красавицу не грустить и принять от него в утешение королевские подарки. Но Златовласка в ответ только покачала головой. «Благодарю вас, но я не могу принять ничего. Только перстень сможет утешить меня». Взял Салю королевские подарки, собачонку и отправился в свою комнату отдыхать. Но так и не сомкнул глаз всю ночь. То лаяла веселая собачонка, которую он назвал «Прыг-скок», то грустные мысли одолевали его. «Но где же взять мне этот перстень?» — вздыхал слуга. «Он упал в воду месяц назад, и теперь его не найти. Задала мне Златовласка задачку. Видно, придется мне к королю возвращаться одному». И только Салю подумал об этом, как вдруг его неугомонный прыг-скок сказал человеческим голосом. «Дорогой мой хозяин, прошу вас, не отчаивайтесь. Вы слишком добры, чтобы быть несчастным. Завтра мы вместе пойдем на берег реки, и вот увидите, перстень отыщется». Салю погладил верного друга по голове, но ничего не ответил, а повернулся на бок, да и заснул. На рассвете прыг-скок разбудил хозяина веселым лай. «Одевайтесь, дорогой хозяин, нам пора!» — сказал пес, виляя хвостом. Юноша быстро встал, оделся и вместе с собачонкой побежал к реке. И только он вышел на берег, как вдруг услышал знакомый голос. «Салю, добрый человек!» — прозвучало над речным туманом. Огляделся слуга, нет никого. «Видно, плохо я сегодня спал, вот и чудятся мне разные голоса», — решил Салю, как вдруг снова отчетливо услышал над водой свое имя. «Салю! Салю!» «Кто меня зовет?» — спросил юноша. И тут верный прыг-скок подбежал к самой кромке воды и сказал. «Ну, хозяин, хотите верьте, хотите нет, но говорит с вами вот этот золотистый карп». И этот карп снова вынырнул из воды и сказал: «Салю, ты спас мне жизнь в долине боярышника, когда я погибал на берегу, и тогда я обещал, что в долгу не останусь. Мой час настал. Вот, лови-ка этот перстенек, тот самый, что обронила Златовласка». Салю наклонился над водой и вынул изо рта друга карпа перстень принцессы. Поблагодарив его за услугу, он бегом побежал во дворец. «Ах, как торопится ко мне бедняга Салю!» — сказала Златовласка, увидев его в окно. «Понял, что я прошу невозможного. Хочет попрощаться и вернуться домой, к своему королю». Но тут к ней вошел сам Салю и объявил с поклоном. «Принцесса, ваше поручение выполнено. Согласны ли вы стать супругой моего короля?» Златовласка, увидев свой перстень, который сверкал как новенький, была так удивлена, что не верила глазам своим. «Этого не может быть», — произнесла она. «Любезный Салю, вам наверняка помогает какая-нибудь фея, потому что иначе этот перстень найти было бы невозможно». «Принцесса», — отвечал Салю, — «к сожалению, я не знаком ни с одной из фей, но очень хотел порадовать вас и исполнить ваши приказания». «Ну, если вы такой послушный слуга», — продолжала Златовласка, «тогда сослужите мне еще одну службу, и тогда я стану женой вашего короля. Итак, слушайте, здесь неподалеку живет принц по имени Галифрон. Он почему-то тоже решил, что непременно женится на мне, даже посватался. А когда я отказала, стал угрожать мне войной и обещал камня на камне не оставить от моего дворца. Но посудите сами, как я могла выйти замуж за Галифрона? Ведь он великан, ростом с башню, да к тому же людоед. Ему проглотить человека все равно, что обезьяне каштан. Когда он отправляется на прогулку, то засовывает себе в каждый карман по пушке. Они у него вместо пистолетов. А когда он что-то говорит, то все, кто стоит рядом, глохнут. Победите этого великана, принесите мне его голову, и я выйду замуж за вашего короля». «Хорошо, моя госпожа», — ответил Салю. «Я буду биться с Галифроном, хотя уверен, что великан меня победит. Что ж, зато я умру как герой». Златовласка была в отчаянии, что толкнула этого славного юношу на верную гибель. Она только хотела, чтобы он вернулся к своему королю и не рассчитывала, что Салю отправится сражаться с великаном. А Салю взял меч, лук и стрелы, посадил в корзину своего верного прыг-скока и отправился в страну, где правил страшный великан. По пути он расспрашивал дорогу к логову злодея, и все встречные отговаривали его от этой затеи. Салю уже было хотел повернуть назад, но тут верный пес сказал ему: «Дорогой мой хозяин, я выйду на бой вместе с вами. Когда вы будете сражаться с великаном, я стану кусать его за ноги. Он нагнется, чтобы меня отогнать, тут-то вы и вонзите меч прямо ему в сердце». Хозяин потрепал верного друга по голове. «Эх, прыг-скок, спасибо тебе. Вот только боюсь, что твоих укусов великан даже не почувствует». И вот вдали показался мрачный замок Галифрона. К нему вела извилистая дорога. Она вся была белой от костей людей и животных, которых растерзал великан. Вокруг было непривычно тихо. Салю придержал коня, огляделся по сторонам и вдруг заметил, как над лесом появился огромный человек. Даже самые высокие деревья были ему по пояс. Великан шагал через лес огромными шагами и напевал громким голосом: «Подайте мне ребят, хочу их пожевать, их сколько ни глотать, все хочется опять». Салю не растерялся и смело запел на тот же лад: «Иди сюда скорей, да принимай гостей, отучишься, злодей, жевать людей». Галифрон, услышав дерзкий ответ, посмотрел себе под ноги и сразу же заметил всадника, который горцевал перед ним на коне, стараясь еще больше его рассердить. Великан пришел в ярость, схватил огромную железную палицу, занес над головой к самым облакам и одним ударом размозжил бы голову Салю, но вдруг случилось невероятное. Из-за туч вылетел черный ворон, тот самый, которого когда-то спас Салю. Сел на голову великана и так метко ударил своим клювом, что в один миг выклевал злодею глаза. Кровь хлынула рекой, а ослепший великан с еще большей яростью стал разить своей палицей направо и налево, пытаясь уничтожить обидчиков. Салю изловчился и ударил великана так, что меч вошел по самую рукоятку. Он наносил великану удар за ударом, пока тот замертво не рухнул на землю. В тот же миг храбрец отрубил голову Галифрону и поклонился другу ворону. А тот прокаркал с высокого дерева: «Добрый человек, я не забыл, что ты спас мне жизнь, подстрелив хищного орла. Я обещал, что в долгу не останусь, и сегодня, кажется, исполнил свое обещание. Теперь я твой вечный должник, господин мой ворон», — ответил ему юноша и вскочил в седло, к которому была привязана тяжелая голова великана. «Да здравствует храбрый Салю! Он убил великана! Слуга короля победил чудовище!» — восторженно кричали жители, когда юноша въехал в город. Их радости не было предела. Только красавица Златовласка плакала в своем дворце. Она услышала шум на улицах и думала, что так люди оплакивают Салю, и ей вот-вот расскажут о его гибели. Но тут храбрец вошел к ней, таща по полу голову великана, который даже после своей смерти наводил ужас на людей, хотя теперь бояться-то было нечего. «Госпожа моя», — сказал Салю, — «ваш враг сражен. Я надеюсь, что теперь вы сдержите свое обещание и выйдете замуж за моего короля». «Ах, конечно, да», — ответила красавица. «Я выйду замуж за вашего короля, но только принесите мне, пожалуйста, чудесной воды из темной пещеры, я возьму ее с собой в дорогу. Пещера эта отсюда недалеко, но вот беда, вход в нее стерегут два огнедышащих дракона. Победите их, пройдете в глубину, и там увидите ущелье, кишащее жабами, ужами и змеями. В него-то и надо спуститься. На самом его дне струится источник. Его вода дарит красоту и вечную жизнь. Мне очень нужна эта вода. От нее дурнушка превращается в красавицу. Красавица становится еще милее и никогда не стареет. И даже старуха снова превращается в юную девушку. Теперь вы понимаете, мой верный слуга, что я покину свое королевство, только взяв с собой эту удивительную воду». «Госпожа моя», — ответил Салю, — «вы так прекрасны, что вам вовсе не нужна эта волшебная вода. Красивее вас нет девушки на свете. Но я обязан выполнить любую вашу прихоть и отправлюсь в эту пещеру, хотя не знаю, свидимся ли мы с вами когда-нибудь». В ответ Златовласка только отвела глаза, а слуга короля взял своего верного Прыг-скока, сел на коня и поскакал к страшной пещере. Тяжело у него было на душе. Не верил юноша, что сможет пройти это последнее испытание и вернуться назад живым. Долго скакал он через леса и поля, и вот, наконец, на горизонте показались высокие горы. Поднялся он на вершину по узкой горной дороге, сошел с коня и решил немного отдохнуть, да заодно и осмотреться по сторонам. Темная пещера была уже совсем близко. И вот заметил юноша впереди мрачный скалистый утес, черный, как беззвездная ночь. День был ясный, на небе не облачко, и только вокруг этого утеса клубился густой дым, как во время пожара. Присмотрелся Салю и понял, что дым этот валил из пасти и глаз огромного дракона, который вышел из пещеры, словно почуял скорую добычу. Туловище у него было отвратительное, желто-зеленое. Острые когти впивались в камни, а длинный хвост завивался чуть ли не сотней колец, как у змей. Испугался Салю, решил, что пробил его последний час. Даже отважный пес Прыг-скок, увидев чудовище, поджал хвост и жалобно заскулил. А юноша достал из-за пазухи хрустальный кувшин, который дала ему Златовласка, и сказал своему другу: «Эх, Прыг-скок, никогда не добыть мне чудесной воды, не одолеть страшных огнедышащих драконов. Что ж, когда я погибну в бою, налей в этот кувшин моей крови и отнеси принцессе, чтобы она поняла, что нет на свете ничего дороже человеческой жизни. А потом беги, друг, к моему королю и расскажи ему, как я погиб». Не успел слуга договорить, как вдруг услышал рядом с собой голос: «Добрый человек, Салю!» «Кто меня зовет?» — спросил юноша, обернулся и увидел в дупле старого дерева сову, ту, которую он спас из охотничьих сетей. «Ты спас мне жизнь, добрый человек», — сказала сова. «Теперь пришел мой черед отблагодарить тебя. Дай мне хрустальный кувшин. Я спущусь в темную пещеру к волшебному роднику и принесу воды». Салю не верил своему счастью. Протянул сове кувшин, а та незаметно проникла в пещеру. На своих бесшумных крыльях спустилась на дно ущелья и зачерпнула воды. Не прошло и четверти часа, как она вернулась и поставила перед юношей кувшин, полный до краев. Юноша от всего сердца поблагодарил сову-спасительницу, сел на коня и поскакал за Златовлаской. Теперь ей нечего было возразить. Она приняла кувшин с волшебной водой и стала собираться в дальнюю дорогу, чтобы выйти замуж за короля соседней страны. Вы, наверное, уже догадались, что такой смельчак и красавец, как Салю, давно приглянулся Златовласке. Не зря она так волновалась о нем, когда отправляла на бой с великаном или огнедышащими драконами. Поэтому перед отъездом в соседнее королевство принцесса сказала Салю: «Если бы вы захотели, я бы сделала вас своим королем, и мы никогда бы не покинули моей чудесной страны». Но Салю дал клятву своему королю и не мог ее нарушить. «Прекрасная Златовласка», — ответил он, — «вы красивее самого солнца, но я должен привести вас своему повелителю». С этими словами Салю помог Златовласке подняться в карету, и они отправились в путь. Король, как только узнал, что слуга добыл для него красавицу-невесту, не смог усидеть в столице и выехал им навстречу с пышной свитой и роскошными подарками. Вскоре во дворце сыграли свадьбу, но вот беда. Молодая королева все чаще стала грустить, а улыбалась только тогда, когда видела Салю. Златовласка все сильнее любила своего верного слугу и не могла скрыть своих чувств. «Ах, если бы не Салю, я бы сюда не приехала и не стала бы вашей женой», — все чаще напоминала она своему мужу-королю. «Так что вы ему обязаны до конца своих дней, впрочем, как и я. Ведь Салю добыл для меня воду из волшебного источника, и я теперь никогда не состарюсь». Счастливый король сначала не обращал внимания на эти обидные слова, но когда при дворе все заговорили о том, что королева без ума влюблена в слугу, рассердился не на шутку и велел позвать к себе палача. «Приказываю заковать в цепи по рукам и ногам коварного Салю и заточить его в темницу». Так, в благодарность за верную службу королю, юноша оказался во строге, один на один со своей бедой. Король не велел пускать к нему никому, кроме тюремщика, который через решетку бросал узнику ломоть черного хлеба и подавал глиняную миску с водой. И только верный прыг-скок иногда пробирался к своему хозяину и утешал его. Как узнала Златовласка, что Салю заковали в цепи и заточили в темницу, бросилась в слезах к ногам короля, умоляя освободить его. Но чем больше она просила, тем больше свирепел король. «Почему она любит этого Салю, а не меня?» — недоумевал он. «Может быть, я не так красив?» И решил король, чтобы понравиться Златовласке, умыться ее волшебной водой из хрустального кувшина. Но вот незадача. Чудесного средства вечной молодости и красоты в этом кувшине уже не было. Король об этом не знал, да и королева Златовласка тоже. А дело было так. Как-то служанка протирала пыль в покоях королевы и случайно задела хрустальный кувшин, который стоял на видном месте, на камине. Кувшин упал на пол, разбился на мелкие осколки, а вся волшебная влага из него вытекла. Испугалась служанка, не знала, что и делать. Потом вспомнила, что видела такой же кувшин в спальне короля. Она быстро вытерла пол, собрала осколки, сбегала в королевскую спальню. принесла оттуда кувшин с прозрачной жидкостью на вид точь-в-точь такой же, как вода красоты, и поставила на камин. Но жидкость, которая стояла у короля, была ядом. Он редко пользовался им, лишь когда вельможи совершали серьезные преступления. Тогда вместо того, чтобы рубить им головы или казнить на виселице, им протирали лицо этой жидкостью. Преступники засыпали и больше не просыпались. И вот как-то вечером король взял склянку с камина, не сомневаясь, что в ней вода красоты, и хорошенько умылся перед сном, потом закрыл глаза и умер. Первым об этом несчастье узнал маленький Прыг-скок и сразу же бросился во строк к своему хозяину. А тот велел собачке бежать к Златовласке, чтобы она поскорее выпустила его из тюрьмы, ведь он столько сделал для своей королевы. Как только весть о смерти короля разнеслась по всему замку, начался переполох. Вельможи и слуги не знали, что теперь будет с королевством, ведь у короля не было ни братьев, ни наследников. Тем временем Златовласка, не сказав никому ни слова, вышла из дворца и примехонько направилась к темнице. Она открыла ключом железную дверь и велела тюремщикам снять цепи с Салю. Как только тяжелые оковы пали, она возложила ему на голову корону, а на плечи королевскую мантию и объявила: «Следуйте за мной, мой верный слуга. Я жалую вас королевской властью и объявляю своим мужем». Салю бросился к ногам своей прекрасной спасительницы и поблагодарил ее. Вскоре во дворце сыграли свадьбу, да такую веселую, какой еще не было. Златовласка и Салю жили вместе до самой старости. Впрочем, может быть, они живы до сих пор, ведь испили чудесной воды. Но вот только какой страной они правят, я не припомню.